Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная. Гордость торговой гильдии, суперсовременный деловой центр, известный в тайном городе как Денежная башня, располагался на набережной Москвы-реки, примерно на одном расстоянии и от федерального правительственного комплекса, и от центра международной торговли. Шасы любили успевать и там, и там. Работал он, как и положено, круглосуточно, поскольку шасы любили успевать во всех часовых поясах. Однако по ночам сотрудников в башне оставалось мало, топ-менеджеров ни одного. И Биджар Хамзи, один из директоров гильдии, задержался на рабочем месте исключительно по доброте душевной. Не смог отказать в просьбе сбежавшему из предвыборного ада Кувалде. Ну и в расчете на прибыль, конечно. «Излагай, фюрер, только без лишних соплей». Биджар закинул ноги на стол и запустил длинный нос в бокал с дорогим коньяком. «В чем проблема?» «Обращение получилось весьма вольным, без вашего высокопревосходительства и даже без добавления «великий». Однако указывать на это могущественному финансисту одноглазый не стал. Пробормотал. «Сейчас!» Вытащил из-за пояса сложенный пополам лист бумаги, аккуратно расправил его и принялся медленно читать, водя по строчкам пальцем. «Уважаемый Бивжар, учитывая сложную политическую обстановку, в которой оказалась семья Красных Шапок, я, как великий фюрер и как великий сын своего великого Нарофа, принял непростое решение. Пользуясь своей властью, я повелел верховному казначею нашей могущественной семьи сосредоточить все финансовые ресурсы в одном месте и перефать на хранение семье Шась. Уверен, что надежная филовая репутация и честность, подсказал Хамзи, потягивая коньяк. Он любил использовать во время работы именно это определение. «Фа!» – протянул одноглазый. «Здесь так написано». С сомнением посмотрел на смакующего божественный нектар Биджара, вздохнул и продолжил. «Уверен, что надежная филовая репутация и честность семьи Шась привифут к тому, что казна великой семьи Красных Шапок сохранится и приумножится». Фюрер сложил листок и распахнул чемодан. «Пересчитывать буфишь?» «Разумеется», — кивнул Шас, с интересом разглядывая пачки крупных банкнот. «Значит, ты погрузил всю наличность в чемодан и с десятком бойцов по темным улицам рванул сюда. Ты, Кувалда, герой! Спутники твои, как я понимаю, не догадывались, что везли?» «Фагафывались, наверное», — угрюмо вздохнул одноглазый. «Но им фиваться некуфа. Если великим фюрером станет кто-нибудь фругой, им плохо буфит». Кувалда снял с лысой головы бандану и вытер ею пот. Но все равно нервничал по фороге. «Понимаю», — усмехнулся Биджар. «Ладно, Кувалда, не волнуйся. Деньги мы пристроим, как полагается, не обидим. Желаешь организовать семейный счет?» «Не нафа», — поморщился великий фюрер. «Клафина — мое имя, так меня точно не сразу убьют, если поймают». «Разумно», — согласился Шас, не отрывая взгляд от денег. «Кстати, Кувалда, не хочешь поговорить о будущем?» «О каком еще буфущем?» — не понял одноглазый. «Не надо мне никакого буфущего, я великий фюрер». «Надолго?» Кувалда уныло вздохнул, но тут же взял себя в руки. «На фолка, мля! Феньги я спас, так что теперь все под контролем. Соберу шибзичей, отрежу пару черепов с мутьяном и...» «Ты в курсе, что королева Всеслава запретила торговой гильдии продавать вам оружие?» «В курсе?» — возмущенно переспросил фюрер. «Конечно, в курсе! Она еще и арсенал запечатала, тварь зеленая! Я с этой сукой Сигов не разговаривал, я ей прямо сказал... Не хочешь шухера, мать, слушай меня. Фавай мне фружинников и вефьм зеленых, и еще автоматы фавай. И так фа, все тихо буфит, и выборы пройдут как по маслу». На самом деле диалог протекал в ином ключе. Сбежавший из форта Кувалда с трудом дозвонился до офиса королевы и униженно просил ее величество не губить и приструнить обнаглевших соплеменников. «А она?» — полюбопытствовал Хамзи, прекрасно понимающий, как на самом деле проходил разговор. «Фа что она понимает? Арсенал запечатала!» Кувалда опустил плечи. «Сказала, чтобы все было тихо, без междоусобиц и смертоубийства. А как без смертоубийства выборы выиграть? И без оружия как?» «Выстави свою кандидатуру», — посоветовал Хамзи. «Фью!» — осклабился Кувалда. «Моя конфифатура, сеговня из Южного форта, еле-еле ноги унесла. Хорошо еще что с фингами». «Неужели все так плохо?» «Фуричей и гниличей много слишком», — пожаловался фюрер. «Я, конечно, старался их покосить, но ведь всех не перебьешь. Ефинство семьи и все такое прочее. Но в семье не без урофов». Кувалда не врал. Во время его царствования шибзичи вешали вожаков конкурирующих кланов довольно активно. Но, как выяснилось, недостаточно. «Если это электорат буфет решать, то побифит фурич. Фуричей больше всех осталось». «А недальновидная королева не позволяет тебе компенсировать электоральное преимущество конкурентов», — вздохнул Биджар. Пару секунд одноглазый обдумывал слова Шаса, затем неуверенно кивнул. «Фа, без оружия ни за что не уфержусь». «Ну, это можно поправить», — улыбнулся Хамзи. «Оружием мы тебя обеспечим. Через подставных лиц, конечно, но стволы будут». «Почем?» — тоскливо осведомился фюрер, прекрасно знающий, с каким трепетом Шасы относятся к норме прибыли. «Ты хочешь быть главным?» — поинтересовался в ответ Биджар. «Хочу». «Тогда не ной». «Будут у тебя хлопушки, будут, но и на выборы идти надо». «Фля чего?» «Чтобы королева Всеслава тебя не повесила раньше остальных», — доходчиво объяснил Шас. «Если твоей кандидатуры не окажется в списках, все поймут, что ты идешь на конфронтацию. А вот нефига тут ругаться». «Расслабься, фюрер, это не оскорбление, а политический жаргон. Привыкай». «Конкрантакция», — послушно повторил привыкающий к политическому жаргону Кувалда. «Очень похоже», — одобрил Шас. «Так вот, выставляешь свою кандидатуру, проводишь предвыборную агитацию? А можно без нее? Просто устроим конкрантакцию, и все». «Кувалда, ты сам не понимаешь, на какую золотую жилу нарвался», — улыбнулся Хамзи и сделал еще один глоток коньяка, бросив ласковый взгляд на доставленную наличность. «Представь, что будет, если ты выиграешь выборы». «Что?» «Ты создашь прецедент. Все поймут, что великие дома сознательно зажимают демократические преобразования. По какому праву горстка магов давит свободный тайный город? И у нас в темном дворе тоже давно пора навести порядок. Эти навы, знаешь ли, слишком много себе позволяют». Биджар задумчиво уставился в потолок. «Налоги такие, что спящий боится проснуться, чтобы не остаться нищим. Свободное предпринимательство практически задушено. Честных торговцев взяли за горло». «Ты чё, князя собрался того? На выборы?» Крамольная мысль настолько поразила фюрера, что вопрос он задал звенящим шепотом. «А почему нет?» С энтузиазмом поинтересовался Хамзи, которому требовалось уговорить великого фюрера не начать междоусобицу раньше времени, чтобы успеть продать не только оружие и боеприпасы, но и всевозможные интеллектуальные услуги. «Все обитатели темного двора должны иметь равные права, и все обитатели зеленого дома тоже. Прикинь, Кувалда, вдруг тебя выберут фюрером зеленого дома». «Бред!» «Это не бред, а демократия. И главное — создать прецедент».